И вот и тополь этот вековой, вот и домик заветный. Прошли весь этот короткий путь без единого слова, в твои уйдя заботы, тревоги. Только со старшим лейтенантом поравнявшись, перемолвился Геннадий. Вот, сказал, такие дела. Понял. Ну-ну, отозвался старший лейтенант, благожелательно улыбнувшись. В две пары зорчайших глаз встретили Аню и Геннадия Рем Степанович и Платон Платоныч. Все углядели, все поняли. «Цветы от молодого человека?» — спросил Рем Степанович. «Ты отчего скисла?» «С мамой по телефону разговаривала». А Платон Платоныч уже рылся в корзине, прежде всего добираясь до мяса. Впрочем, по пути выхватив крупную грушу, вскрикнул от радости. «Бера! Как по заказу! Праздник души! Лучше груши есть только груши!»